Глава пятая. «Ты не видел его смерть?» — спросил Штурмьярд. Железный шлем ответил не сразу. За стенами его покоев яркое солнце Фандриса жгло жемчужно-белые снежные поля. Эта красота плохо сочеталась с его настроением. После возвращения из провалившегося рейда он был в мрачном расположении духа, как и все, кто выжил. Кошмары не прошли. Теперь к хору тех, кто проклинал его, добавился еще один голос. «Я вообще его не видел», — в конце концов ответил Великий Волк. «Как его братьев! Он был скрыт какой-то иллюзией!» Железный шлем взглянул на свои руки. «Я звал его, выкрикивал его имя. В конце остался только один корабль. Я был последним, я не мог остаться!» Штурмьярд кивнул. Слова магистра совпадали с тем, что рассказали другие. До самого конца Грейлок, Скриея и Россек верили, что Аркенджо будет с ними. И только когда эвакуация закончилась, и выжившие собрались на борту Русвангума и Бладхейма, открылась истина. Погибли многие великие воины. Но потеря ярла была самым жестоким ударом. Некоторые из транспортников так и не взлетели, другие были сбиты в воздухе, а в ангары вернулись не более 2/3. Кровавая плата за экспедицию уже сравнялась с самыми тяжелыми катастрофами в истории Ордена. И над горой, словно дым погребального костра, повисла гнетущая атмосфера. «По крайней мере, город уничтожили», — сказал Железный шлем. С потерей плацдарма на планете два линкора нанесли мощные орбитальные удары. Поначалу энергетические щиты города защищали его, но в конце концов купол взорвался, и стеклянные шпили были уничтожены. Еще долго после этого продолжалась бомбардировка, круша древние скалы, которые осыпались в плещущееся внизу море. Только когда арсенал Русвангума исчерпался, ярость стихла, оставив огромный, дымящийся шрам на облике проклятого мира. Штурмьярд молчал, и Железный шлем знал почему. Немногие лорды Клыка верили, что 15-й легион был уничтожен при обстреле. Место так сильно было пропитано колдовством, что и Штурмьярд, и Фрей были уверены в открытом портале, через который рубрикаторы могли свободно уйти. Множество безмолвных погибло в бою раньше, но кто знает, какие чары наложили на обитателей разрушенных доспехов. Возможно, они могли восполнить свои потери, или же раны не излечивались. Единственное, в чем можно было быть уверенным, это в том, что 1000 сынов более чем живы. Они были смертоносны и выиграли первый серьезный бой со времен битвы за Просперу. «Так они теперь хотят моей головы?» — спросил Харек, мрачно улыбнувшись и взглянув на рунического жреца. Штурмьярд покачал головой. «Ты великий волк, они остаются верными, но...» Он подыскивал слова. «Это проклятие не должно погубить нас! Не позволяй загноиться открытой ране!» Железный шлем не ответил. Он знал, что сейчас ничего нельзя сделать, и подобное положение затянется на долгие годы. Орден не скоро восполнит потери, а тем временем есть и другие войны. Но голоса вернутся. Вернется неистовое желание, изводя его долгими ночами. Это требовало месть за Аркенджо и остальных павших. До сих пор все, что у него было, собственное видение, требовавшее действовать, влекущее его до пределов, которые опустошали его. Сейчас весь орден увидел проклятие их древнего врага, и этот кровавый долг мог быть оплачен только одним способом. «Я признаю свою ошибку», — сказал железный шлем, склонив голову. «Приму эпитимию. Я согласен на суд ярлов». Пока Штурмьярд выглядел удовлетворенным и больше ничего не просил, железный шлем не стал высказывать вслух роящиеся в голове мысли, подавляя их, но зная, что они со временем вернутся, и страшась того дня, когда это случится. «Нас превзошли в численности. Если бы отправились туда, как я предлагал, всем орденом, то поймали бы его и одержали бы победу. Аркенджо ошибался, сдерживая меня. С этим существом нельзя разделаться в полсилы. Мы должны продолжить охоту. Когда след снова появится, мы должны найти его. Это не конец. Это не может быть концом». Он посмотрел через открытое окно, туда, где вечные пики Асахейма затмевали горизонт. «Когда Алый Король найдется, — подумал он, — мы должны забрать всех из клыка, чтобы сразить его». Вершины были безупречны так же, как и всегда. Их прочность успокаивала его. Здесь, по крайней мере, было безопасно. «Больше никаких полумер!» Грейлок шел по туннелям клыка, только покинув зал, где все еще гремели звуки пиршества. Он не знал, что чувствовать. Скорбь по ярлу все еще была сильна, сочетаясь с гневом от того, как погиб Ойя. Все, кто вернулся с предела ковчега, чувствовали ту же вину, хотя многие из братьев скрывали ее лучше Вера. Грейлок мог думать только об одном. Ему следовало быть подле своего лорда, когда тот пал. Возможно, он бы не повлиял на итог, но, по крайней мере, Аркенджо не пал бы в одиночестве. Все, что произошло после возвращения на Фенрис, не изменило его мнение, и он с абсолютной ясностью понимал, что смерть старого ярла будет преследовать его, как бы ни смягчали потрясения, полученным им выгоды. Он повернул за угол, выйдя в одну из многочисленных пещер, где тлели костровые ямы. Здесь его ждал Росек, присев у скудного пламени. Когда он заметил Грейлока, то встал и отдал честь. «Ярл», — обратился он, поклонившись. Грейлок поморщился, он все еще не привык к новому титулу. «Не так», — сказал он. «Но ты ярл», — повторил Росек, усмехнувшись, — «так принято». Он потер сильные руки над пламенем. «Брат, я в порядке, поверь, они сделали правильный выбор». Грейлок не знал, согласен ли. 12-я могла выбрать красного волка и стать больше похожей на остальных. Если бы железный шлем не привел их к поражению на пределе ковчега, возможно, результат был бы иным. Однако в свете случившегося рота увидела, как мог повести себя великий волк, и предпочла хладнокровный выбор. Возможно, братья будут жалеть об этом. Возможно, нет. Только время покажет. «Ярл хотел, чтобы это был ты», — сказал Грейлок, присев возле брата. «Он не определился с решением». Это могло быть правдой. Даже во время их последней беседы на перевалах перед собирающейся бурей Аркенджо не выглядел уверенным. Его выбор мог снова измениться перед смертью. Но сейчас это имело мало значения. Ойя погиб. И, зациклившись на его смерти, Грейлок ничего не добьется. «Я не буду командовать, как он», — сказал Грейлок. «Я знаю. Ты мне понадобишься». «Верно. А совету будет не хватать его голоса», — сказал Грейлок. «Теперь железный шлем будет контролировать его». «Значит, ты должен научиться говорить, как ярл», — сказал Росек. «Влиять на них». Было сложно не улыбнуться. Грейлок никогда не будет командовать советом, как это делал Аркенджо, ведь он молод и к тому же чужак. Ярлы уже звали его в лицо щенком. За такое обращение Ойя переломал бы им кости. Если Вэр слишком много думал об этом, бремя ожидания становилось невыносимым. Он был неискушен и стал частью ордена, который некогда возглавлял почтенный Бьорн. Аркенджо погиб слишком рано, и Грейлок оказался среди последних великих воинов, видевших собственными глазами заключительные акты очищения. «Но это ничего не изменит», — сказал Грейлок, обращаясь к себе в той же степени, что и к Россеку. «Бремя необходимо нести. Если они потребуют, то получат мою службу, мой клинок и мою жизнь». Он криво усмехнулся. «Будем надеяться, что этого будет достаточно». Мир Квавелон являлся бледной копией Фенриса, но здесь были горы, и здесь было холодно. Для тысяч смертных солдат, которые тренировались на его высотах, он вполне подходил. Учения не могли защитить их от изнурительного ужаса мира волков, но, по крайней мере, смертные отправятся туда немного подготовленными. Темих издалека наблюдал за учениями 9-го батальона вновь созданной шпилевой стражи. Они действовали довольно сносно, но до отличного результата было все еще далеко. Необходимо было собрать, снарядить и обучить еще многие тысячи. Рубрикаторы были ценным ресурсом, и их оставалось не так много, чтобы атаковать в одиночку. Смертные станут их щитом, по крайней мере, поначалу. Темих счел мысль гнетущей. Все в этом предприятии было для него гнетущим. Иногда только долг продолжал связывать его с этим великим делом. Но это не объясняло всей ситуации. Ни он, ни кто-либо другой из братьев не был огражден от ненависти. Волки будут страдать, все без исключения. Глубоко в душе он упивался этой мыслью. «Они еще не готовы», — раздался мысленный голос Афаэля. Перит находился далеко отсюда, занятый с флотскими командирами подготовкой армады, но отлично знал все, что происходило на Квавелоне. «Будут», — ответил Темих, — «занимайся своими кораблями, а я позабочусь об армиях». «А ты в курсе новостей с Гелиосы? Они все еще поют об этом в Оке». Конечно же, он знал. Гелиоса готовилась не один год, и для выполнения задуманного была задействована вся сила легиона. Даже в этом случае погибло так много братьев, не все сумели сбежать, а утрата рубрикаторов всегда была болезненным ударом. «Все же не позволяй самоуверенности взять верх над собой, брат», — передал Темих. «Это был всего лишь первый шаг на долгом пути». Афаэль рассмеялся. «Но я все же буду наслаждаться этим, и я буду наслаждаться, когда мы снова поджарим их. Скажи, ты не находишь это забавным, что они тратят так много сил, охотясь на того, кого нельзя найти? Даже мы не можем привести его во Вселенную без огромных усилий. И они так легко верят в то, что могут встретиться с ним в битве, чтобы убить, как какого-нибудь зверя». Темих вздохнул. Из всего прочего этот аспект огорчал его более всего. Сражаться, убивать — это одно. Подбрасывать эти уловки и следы — совсем другое. «Так будет не всегда», — сказал он. «Конечно же нет!» Афаэль все еще пребывал в эйфории. «Но мы будем там, когда он придет, и мы дадим волкам все, чего они хотят!» Темих кивнул. Перед ним авангард его новой армии старался достаточно быстро взобраться на крутой склон. «Волки проделают это в считанные минуты». «Он будет там», — сказал он. Они могут охотиться сколько пожелают, но в конце концов он вернется только на один мир. Темих вдохнул воздух вершин и задумался, насколько сильно он будет напоминать Фенрис. Было сложно не позволить этой мысли подавить все прочие. Дом их врагов в кольце пламени, с разрушенными стенами и разграбленными сокровищницами. «Да настанет этот день поскорее!» — отправил мысль вечно энергичный Афаэль. «Да будет так, брат!» — ответил Темих и прервал связь. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».